Песня первая, укол первый и второй. Странные метаморфозы. Отец присел на пуфик драный, обложка, мальчик на гусе. Летит куда-то. Мальчик славный, отметил папа. Вот бы мне два башмака из древесины и кепку с длинным козырьком. Артем, папулечка, любимый, давай читать. Там даже гном есть настоящий. Интересно, папаша. И пиджак чудесный. Ну ладно, я отвлекся. Коли читаем сказку, мы, сынок, устраивайся на антресолях. Тебе удобно? Мой дружок, я очень медленно читаю. Держись покрепче. Начинаем. Путешествие Нильса с дикими гусями. В маленькой шведской деревушке Весменхек жил когда-то мальчик по имени Нильс. И сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и получал двойки. В лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил. Вдруг буковки слились, и строчки запрыгали между собой. Папаня встал. «Пойду, сыночек, покакаю, а ты накрой себя. Вон мамины ритузы, дырявые, зато теплей. Пожуй, есть корка от арбуза, и кипятку себе налей». Папашка прыгал в туалет 7 раз на дню. Уже 5 лет. Уединялся не по делу. Вскрывал бачок, отнюдь не белый. Медикаменты извлекал и тут же в вену загонял. Уф, хорошо. Тепло по жилам. Кран ржавый золотом блестит. На потолке, как снег, белило. Под жопой больше не журчит. Скорей назад! Там сын любимый, весь в ожидании чудес. Воспитывать необходимо детей. Папаня стронно слез, вернулся в комнату. «Сынок, прости, немного задержался, но пошустрее я не мог», — чинил стульчак. «Опять сломался», — сказал и чуть не поперхнулся. «От бляха-муха!» — оглянулся, а вместо стареньких обоев — ковры, картины. «Что такое?» — под люстрой в комнате фонтан сидит сынок. «Ну что, папан, мы будем книгу-то читать?» «Да и сыночка не узнать». Лосница, вместо формы школьной от кутюрье прикид. Прикольно. Манерный, модная прическа, шикарные ботинки с лоском. Пора менять устои ваши. Читайте книгу мне, папаша. Не то я вызову врача, съязвил ребенок хохоча. Прости, сынок, но я стульчак. Туды-сюды, и так, и сяк, пыхтел папаня. Привинтил. Не обижайся, что дебил, без руки батя твой. Читаю, мой шалунишка. Продолжаю. Однажды в воскресенье отец с матерью поехали на ярмарку. А Нильса оставили дома. И хотя Нильсу очень не хотелось, он принялся за уроки. Сделать уроки ему строго-настрого наказал отец перед отъездом. Но лишь только Нильс взял учебники, тетрадки. Как странно все. Все очень странно. Жует Артемка марципаны, на пальчике блестит карат у второклассника. Вот гад! Наверное, где-нибудь украл. Украл-то он, а я попал. Во рту дымится сигарета, собрание. Где книга? Нету. Ах, вот. Про мальчика-пилота повествование. Буквы что-то не разобрать. Г, Д, Е, Б. Артемка, знаешь, папа, мне наскучили твои кривляния. Давай читай, да со старанием. Короче, будешь кокаин? Не хочешь, как хочешь, но я один в натуре. Скучно аж зеваю. Да-да, сыночек, продолжаю. И вот едва Нильс начал делать домашнее задание, как услышал, что открылся сундук, в котором его мама хранила свою одежду, и оттуда появился гном. Нильс прямо глазам не поверил. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки. «Пацан, что надо?» – перебил Артемка папу. «Не дебил! Не то, что ты, сморчок трухлявый, в своей футболочке дырявой! С тобой, батяне, стало скучно! К тому же книга, думал, круче! Пойду колбаситься, а ты? Читай!» Артемка с бороды папаньки снял арбуза крошку. «Читать полезно, мандавошка!» Артем ушел. Папан в клозет. Летит, жужжит приятный свет светильников люминесцентных. Вдоль стен извилистой лентой багет из красной древесины. Артемкин барельеф из глины. Какие дивные хоромы! Но прилетел. Как будто дома. Бочок по локоть, руку плюх. И почему-то про старух вдруг вспомнил, что у дома вьются. Живут в дерьме, а все смеются над ним, над папою бандита Артемушки. Вот паразиты. Скажу сынку, он всех соседей покоцает. Братва приедет, старушек быстро усмирит. Мой второклассник, мой бандит. Итак, инъекция. Отлично. Все как всегда. Все как обычно. Но партия, видать, крутая была, раз мухой улетаю.